и так-то хороша Миланья Валявиных, и добрая, и тихая, и покорная. Найти ему девку из нашего толка не сдавался бравастый Прокопий Веденеевич. Из какого нашего, Прокопий Веденеевич? Миланья тоже будет в нашей вере Тополевой, крещение примет, пела Степанида Григорьевна, не в пример сухостойному мужу, женщина полная, степенная и неуступчивая. Ничего не поделаешь, пришлось женить увольня. Совсем юная, робкая Миланья Валявина вошла в дом Боровиковых на второй день масляной недели. Не по обычаю тополевцев невесту привела в дом свекровка Степанида Григорьевна. Плескалось лучистое солнышко, в надворье у калитки синела прозрачная лужица подтаявшего снега. С хрустким звоном обрывались с карнизов дома ледяные свечки. Прежде чем подняться на крыльцо, сотворили службу в ограде. Сам Прокопий Веденеевич в новой холстяной рубахе под самотканной узорчатой пояской вышел на крыльцо и, синяя грудь двоеперстием, затянул псалом о том, что жена, сотворенная из ребра мужа, во всем будет покорна, тиха, как лань, молчалива, как виноградник, работяща, как птица Господня, которая сама себе гнездо вьет, яйца в гнезда кладет, птенцов высиживает, сама их кормит и в небо пускает. И что она не замутит воду в Божьем озере и не переступит заповедей Господних. Здоровяк Филя, плечистый, мордастый, с вьющейся рыжей бородой, отродясь не ведавший ножниц, стоял на коленях возле крыльца, предусмотрительно подложив под ноги дощечку. Степанида Григорьевна, вся в черном, земно кланяясь, стояла голыми коленями рядом с невестой на подтаявшем снегу. У Миланьи заходило сердце от страха, наслышалась про обычаи тополевцев, когда свекор, если на то снисходила на него Божья воля, творил тайные моления с невесткой, спал с нею, и никто не смел перечить ему. А что, если Прокопий Веденеевич, такой бровастый, сивобородый, прожигающий Миланью до сердца своими едучими ястребиными глазами, вздумает тайно родить с нею? Мать наказывала Миланье в случае чего не поддаваться свекру, лучше убеги от греха, место в родительском доме сыщется. А сыщется ли? У тятеньки, что ни погляд, то укор, шестеро дочерей, одна другой меньше, и трое сынов-братьев Миланьи, которые никогда не примут сторону сестры. Им-то что? И дом принадлежит братьям, и скот, и тайга привольная, а вот они, сестры, чужие в доме. Потому-то и рад был тятенька спихнуть Миланью за первого жениха. «А теперь еще слушай, что скажу, Миланья», — начал Прокопий Веденеевич, закрыв чети Минеи. «Молилась ты у родителей двумя перстами, да не на иконы нерукотворные, а в срамную дырку, какую прорубил твой отец в избе. Потому нечистый ты, а коль переступишь наш порог, примешь нашу веру истинную, молиться будешь на образа, а не на солнце глядя. Солнце ходит по тверди небесной, а ты ходи по избе да молись в передний угол на лики святых угодников. А кроме того, скажу тебе, покуда не примешь тополевое крещение в Ильин день, жить в доме будешь невестою. Не помышляй до той поры о грехе, срам выйдет. Из дома выгоню я к овцу приблудную. А после крещения, если венок твой не утонет, сотворим службу всеношную и благословлю вас, чады мои. Аминь. Аминь, аминь, откликнулась тучная Степанида Григорьевна, поднимаясь с коленей. За нею Миланья, покорная, маленькая и хрупкая, в пальцах переломить. Эй-хе-хе, который тебе год, Миланья? Склонив голову, Прокопий Веденеевич прощупывал строгим взглядом невесту Фили. 16-й миновал. «Отчего такая худющая? Может, немочь какая пристала?» «Не хворая я», — воркнула Миланья. «Ишь ты! Стал быть, порода квелая. Ну, может, наберешь к Ильину дню тело. Харч у нас добрый. Свое едим, на чужое не глядим.